и поцеловала Мурата в лоб, как ребенка. Тут поезд тронулся. Соня вскочила на подножку. Мурат, Картлос и Сонины подруги пошли рядом с вагоном. «Напиши адрес свой, напиши, напишешь?» — спрашивал Мурат, идя рядом с подножкой. «Хорошо», — говорила Соня, — «напишу». Но это были просто слова. Мурат почувствовал это по ее интонации, уже почти отсутствующему взгляду. Поезд набирал ход. Все отстали от вагона, и только Мурат бежал рядом с подножкой, держась за поручень. «Соня, ты напиши, ладно? Сразу напиши! Ты упадешь! Ты же упадешь! Отпусти!» Соня испуганно попробовала разжать его пальцы, вцепившись в поручень, а проводница, схватив веник, стала бить его по этой руке. Да он и сам почувствовал, что уже не может угнаться за поездом и что перрон должен вот-вот кончиться. «Я люблю тебя!» — закричал он вдруг. «Я люблю тебя!» И отпустил поручень в двух шагах от конца платформы. Поезд уносил Соньку, а Мурат стоял на краю перрона и смотрел ей вслед. Сзади подошел Картлос, постоял рядом, достал из кармана папиросы Казбек. «Закурим», — сказал он, предлагая Мурату открытую пачку. «Дурак ты», — сказал ему Мурат. И снова была весна. И сдав последний экзамен за 10 класс, они гурьбой высыпали из школы. Ученики школы номер 71 шумной компанией двинулись по улице, а потом перекрестки стали дробить их, ребята по трое, по четверо откалывались от класса и уходили домой. Мурат, Гога Махарадзе и Сашка Серый шли в обнимку и также в обнимку свернули на Бондарную улицу. Гога сказал «до вечера» и нырнул в свой подъезд. Серый погрозил кулаком наверх, за решетченное окно своей квартиры, где по-прежнему торчали голые пузики его младших братьев и сестер, пополнившихся за прошедший год еще одним арбузом с хвостиком. Он погрозил им кулаком, потому что из окна по фасаду дома текла подозрительно тонкая струйка. Но угроза не произвела на малышей впечатления, и Серый пошел домой принимать более действенные меры. А Мурат откинул мальчишкам-футболистам подкативший ему под ноги мяч, потом взглянул на наш балкон и окна. Они были закрыты ставнями. Он посмотрел на эти закрытые ставни, вздохнул и тоже пошел домой, на свою улицу имени русско-украинского писателя Гоголя. Подойдя к дому, он увидел, что ворота их двора открыты настежь, а там во дворе стоит пыльная полуторка. Приехавшие на этой машине дальние деревенские родственники дяди Иман и дядя Рафик с помощью отца, матери и старшей сестры Мурата Бибигюль сгружали с этой полуторки зеркальный шкаф, тахту и цветные пестрые одеяла. Одеял была целая гора, может, 20 штук. Мурат остановился в воротах, не понимая, что это значит, потом окликнул проходившую мимо мать. «Ма, они к нам жить приехали!» Но тут его заметили приехавшие из деревни дядьки, спрыгнули с машины, радостно бросились к нему, принялись обнимать и восхищаться. «Вай, какой большой стал! Совсем взрослый, слушай!» «Дядя Иман, вы к нам жить приехали?» — спросил Мурат. «Жить? Почему жить?» — удивился дядя Иман и посмотрел на отца Мурата в недоумении. Отец отвел Мурата в сторону и сказал, что дядя Иман не жить к ним приехал, а привез приданое.